все прощать любое зло. Ведь мы как звезды, кому-то светим, мир озаряем, борьба за тьмой. Кому-то лучше, когда ты рядом, когда поделишься ты теплотой. Я такая, капля за каплей истекает. Каждый твой шаг — это путь к краю. Можно и гаду, можно и краю. Если хочешь что-то решить, что-то улучшить, надо спешить. Жизнь кроков, табель сведен, и тот, кто помнится, будет спасен. Там в небесах тебя ждет Famous Груз. Лучшая курица, курица плюс. Бог тебе стопочку виски налил. Хлоп ее, может, от тебя ждет. Может, виски остудит пекло в груди. В этой жизни главное любовь и добро. Раздравствует курица, раскинется зло. Танцуют все. Пригубим молча, а жизнь кайф. И грусть отступит, дурные мысли. И твой мозг груз, the best of life, the best of life. Какой щеночек. Sad soul. Кино.